Молитва. Неопустительно читайте утренние и вечерние молитвы по молитвеннику, со вниманием вникая в смысл каждого слова и углубляясь в него. Чёточки употребляйте в церкви, а когда и дома, при самом начале враждебного настроения мыслей и чувств. Читайте каждодневно по главе из Евангелия и апостольских посланий и деяний. Если же захочется поближе беседы с Господом, прочтите кафизму или акафист сладчайшему Иисусу, Богоматери. Как молиться Иисусовой молитвой? Как за сердцем следить? Просто от души. Взывай ко Господу. За простоту Господь пошлет сердечную молитву. Взывай и взывай к Нему, и пошлет тебе. Молись, дитя, Бог просветит тебя и укажет твой истинный путь.